как они с братом отправились спасать своего дядю Кунбиня и как брат Кунмин попал в беду. «Ну, ты особенно не волнуйся», — успокаивал его Усун. «У меня есть несколько друзей, которые собрались на горе Ирлуншань. А так как сейчас правительственные войска из Цинчжоу теснят Ли Чжуна и Чжоутуна, главарей шайки с горы Тахуашень, мы и пришли сюда помочь им. Наши атаманы Лучжи Шэнь и Янчжи со своими молодцами первыми вступили в бой с Хуянчжо. Они бились с ним не на жизнь, а на смерть целый день. Но потом, неизвестно почему, Хуянчжо ночью вдруг исчез. А главари из лагеря Тахуашень пригласили нас к себе, устроили пир и преподнесли нам вороного коня с белоснежными копытами. И вот сейчас я с передовым отрядом возвращаюсь к себе в горы, а Лучжи Шэнь и Янчжи следуют за мной. Что ты скажешь, если я попрошу их отправиться в Цинчжоу и освободить твоих дядю и брата?» В ответ на это Кунлян стал кланяться и благодарить Усуна. Они ждали довольно долго, когда, наконец, показались отряды Лучжи Шэня и Янчжи. Главари ехали впереди рядом друг с другом. Представив им Кунлина, Усун рассказал: «Когда-то в поместье Кунов я встретился с Сун Цзяном, и мы доставили им много беспокойства. А так как мы боремся за справедливое дело, то не собрать ли нам отряды со всех трех гор, для того чтобы напасть на Цинчжоу? Мы прикончим начальника области Муюна, захватим Хуянчжо и заберем казну и продовольствие для нашего лагеря. Что вы на это скажете?» «Я совершенно с вами согласен», — отвечал Лучжи Шэнь. «Только надо сейчас же послать людей на Тахуашень, передать Ли Чжуну и Чжоутуну, чтобы они вели сюда своих молодцов. Тогда мы сможем напасть на Цинчжоу сразу с трех сторон. В этом городе очень крепкие стены», — сказал тут Янчжи. «Да и войско довольно сильное. К тому же там сейчас находится этот храбрец Хуянчжо. Не подумайте, что я струсил, но если уж идти на Цинчжоу, то послушайте, что я вам скажу, тогда этот город легко можно будет взять. Мы очень хотели бы выслушать вас, дорогой брат», — сказал Усун. И хотя Янчжи сказал всего несколько слов, на что ему потребовалось времени не больше, чем на один прием пищи, но так уж очевидно, было предопределено, что все дома в городе Цинчжоу были разорены дотла и лишь дым клубился над руинами. Каждый герой горел нетерпением вступить в бой. О том, что сказал Янчжи, вы, читатель, узнаете из следующей главы. Глава 57, повествующая о том, как молодцы с трех гор сошлись вместе, чтобы напасть на Цинчжоу, и как все тигры собрались в Линшэньба. Итак, Усун велел Кунлину поклониться Лучжи Шэню и Янчжи и попросить их помочь спасти его брата Кунмина и дядю Кунбиня. Вам также известно, что Лучжи Шэнь тотчас же решил собрать всех удальцов с трех гор и идти на Цинчжоу. Но в этот момент заговорил Янчжи. «Чтобы напасть на Цинчжоу, — сказал он, — надо собрать большой отряд. Лишь в этом случае можно рассчитывать на успех. Я много слышал о славном имени главаря Линшэньба Сун Цзяна, который среди вольного люда известен под прозвищем «Благодатный дождь». Не следует забывать еще и о том, что Хуянчжо их враг. Так вот, давайте всех наших людей объединим с молодцами из лагеря Сун Цзяна. Здесь мы подождем, пока подойдет отряд с горы Тахуашень, и лишь когда все мы объединимся вместе, то сможем наступать на Цинчжоу. Ты, брат Кунлян, сейчас же отправляйся в Линшэньба и проси Сун Цзяна объединенными силами напасть на город. Так, пожалуй, будет лучше всего. Ведь Сун Цзян с тобой в очень хороших отношениях. Как вы, друзья, смотрите на это? Верно, согласился с ним Лучжи Шэнь. Я не раз слышал, как люди говорили о том, что Сун Цзян очень хороший человек, но сам, к сожалению, до сих пор еще не имел случая встретиться с ним. У меня даже в ушах звенит от похвал Сун Цзяну. Вот я и думаю, что он должен быть настоящим правильным человеком, чем и заслужил себе славу во всей Поднебесной. Прежде, когда он еще жил у начальника крепости Хуаюна в горах Цинфэншань, я хотел пойти повидаться с ним. Но когда я уж совсем было собрался туда, то услышал о том, что его уже там нет. Так и не удалось мне с ним встретиться. Ну, об этом хватит говорить. Так вот, друг Кунлян, если хочешь спасти своего брата, поезжай скорее туда и проси его прийти нам на помощь. А мы, ожидая его, будем сражаться с этими стервицами. После этого Кунлян передал своих людей Лучжи Шэню, нарядился купцом, взял с собой одного лишь сопровождающего, и тотчас же отправился в Линшэньба. Между тем Лучжи Шэнь, Янчжи и Усун, все втроем, вернулись в свой лагерь и велели Шэню и Цаочжину организовать в помощь им еще один отряд в 120 человек. Что же касается Ли Чжуна и Чжоутуна,

пяти стран света и 28 созвездий, а также знамена с изображением летающих дракона, тигра, медведя и леопарда. Были заказаны желтые секиры с белыми бунчуками и красные кисти с черными головками. Со всех четырех сторон лагеря поставили наблюдательные вышки, заново отстроили кабачки в западном и южном направлениях, чтобы принимать удальцов, прибывающих в лагерь, а также для того, чтобы своевременно сообщать о приближении правительственных войск. Чжан Цин с женой Сунернян должны были содержать кабачок в западной стороне, так как они раньше уже занимались этим делом. В кабачок на южной стороне были снова назначены супруги, Сунь Синь и тетушка Гу. На восточной стороне по-прежнему остались Чжугу и Яхэ, а на северной – Лили и Ши Цань. На всех трех заставах увеличили укрепления и для обороны их назначили множество атаманов. Когда распределение обязанностей было закончено, каждый стал выполнять порученное ему дело, и говорить об этом больше мы не будем. Но вот однажды татуированный монах, Луч Жи Шень, пришел к Сунь Цзяну и сказал: «У меня есть друг, ученик Ли Чжуна, по имени Ши Цзинь по прозвищу Девятидраконовый. Сейчас он находится на горе Шахуашень, в уезде Хуаинь, округа Хуачжоу. Живет он там вместе с Чжуу, гениальным полководцем. Кроме того, там находится Чэнь Да, по прозвищу Тигр, прыгающий через стремнины, и Янчунь, пятнистая змея. Эти четыре человека собрались там вместе, чтобы бороться за справедливость. И вот я непрестанно думаю о них. С тех пор, как мы расстались в кумирне Вагуаньсы, не было и дня, чтобы я о них не вспомнил. Я хотел бы сейчас пойти повидаться с ними и пригласить их присоединиться к нашему лагерю. Не знаю только, каково будет ваше уважаемое мнение». «Что же», — отвечал ему Сунь Цзян, — «я также слышал о славном имени Ши Цзиня, и если вы пойдете и пригласите их сюда, то это будет замечательно. Однако идти вам туда одному не годится, и мы попросим нашего брата Усуна пойти вместе с вами. Он, кстати, тоже странствующий монах, так что будет для вас хорошим спутником. Я готов идти с вами, брат», — отозвался Усун, и в тот же день они собрали все необходимое для дороги. Луч Жи Шень нарядился монахом, а Усун – его спутником. Распрощавшись со всеми главарями, они спустились с горы и, переправившись из Цзиньшатань на другой берег, отправились в путь. Днем они шли, с наступлением ночи останавливались на ночлег и через несколько дней добрались до уезда Хуаинь, округа Хуачжоу, и направились прямо на гору Шахуашень. Надо вам сказать, что сразу же после ухода из лагеря Луч Жи Шеня и Усуна Сунь Цзян стал беспокоиться об их судьбе и потому решил послать вслед им волшебного скорохода Дай Цзуна, чтобы разузнать, не случилось ли с ними чего-нибудь. Когда Луч Жи Шень и Усун подошли к горе Шахуашень, несколько разбойников вышли из засады и, преградив им путь, спросили: «Откуда идете, почтенные монахи? Проживает ли на этой горе господин Ши Цзинь?» В свою очередь спросил Луч Жи Шень: «Если вы пришли к нашему начальнику, господину Ши Цзиню», — отвечали разбойники, — «тогда обождите немного здесь. Мы пойдем доложим о вас нашим главарям, и они выйдут встретить вас. Вы скажите только, что сюда пришел Луч Жи Шень повидаться с ним». Прошло немного времени, и показались Чжуу, Чэнь Да и Янчунь, которые спускались с горы навстречу Луч Жи Шеню и Усуну. Но Ши Цзиня с ними не было. «А где же господин Ши Цзинь? Почему его не видно?» — спросил тогда Луч Жи Шень. «Учитель, это вы и будете командир Луда из Янинфу?» — спросил тогда Чжуу, подойдя к Луч Жи Шеню. «Я сам и есть», — ответил Луч Жи, — «а этот странствующий монах, командир Усун, убивший тигра на перевале Цзиньянган». Услышав это, все трое низко склонились перед пришедшими. «Мы давно слышали о ваших славных именах», — сказали они, — «а также о том, что вы живете на горе Ирлуншань. Что привело вас сегодня сюда?» «Мы не живем больше на горе Ирлуншань», — ответил Луч Жи Шень. «Мы присоединились к лагерю Сунь Цзяна и живем в Линшаньба. И вот сейчас мы пришли для того, чтобы повидаться с господином Ши Цзинем. В таком случае, почтенные люди, разрешите пригласить вас к нам в лагерь», — сказал Чжуу. «Там мы вам подробно обо всем расскажем. Говорите лучше сразу», — начал сердиться Луч Жи Шень. «Если я не смогу увидеть брата Ши Цзиня, то на кой черт нам нужно затруднять себя и идти в ваш лагерь? Мой брат человек очень горячий», — вставил Усун. «И если вы хотите что-то сообщить, то говорите сразу. Когда к нам на гору пришел господин Ши Цзинь, наш лагерь стал процветать», — начал тогда Чжуу. «Но вот недавно господин Ши Цзинь, спустившись с горы, встретился с одним художником, как оказалось уроженцем Даминфу, северной столицы,